Тайна серого озера. «Я хочу быть королем Греймистфейр. Хочу жить в усадьбе, только пусть усадьба станет замком. Хочу, чтобы Дагни и Йоханна мне готовили. Хочу пир каждый вечер. Хочу, чтобы у меня при дворе жил пляшущий медведь в пурпуре и золоте. Хочу, чтобы все в деревне мне как-нибудь дослужили. Хочу... Хочу, чтобы нахал из таверны был у меня мальчиком для битья. А Хайке пусть станет моей личной портнихой. Все запомнил? Я же велел тебе записать!» Фриц записал по большей части. Вот только волосы лезли ему в глаза, и буквы выходили кривыми и неразборчивыми. Кроме того, он вообще-то не очень хорошо умел читать и писать. Если бы юноша то и дело не кидал взгляд на заляпанный маслом кусок пергамента со своими каракулями, то вскоре бы забыл, что наговорил Ханс. Слова выглядели глупо. «Король? Серьезно? Ханс хочет исполнить свое старое желание?» Это было нелепо уже тогда, когда им было по 15, а теперь и вовсе ни в какие ворота не лезло. «Я не могу об этом просить», — сказал Фриц. «В Греймистфейр не существует короля». «Ты отказываешься?» «Просто кажется, это плохая идея. И другие желания были чудными, но это... Оно же все поменяет. К тому же... мальчик для битья? Нельзя ведь превратить своих соседей в рабов. А еще, я так полагаю, нельзя рассказывать в деревне, что ты видел, как мой отец шел за Томасом по западной дороге и не сделал ничего, чтобы его остановить», — парировал Ханс. Сердце подскочило у Фрица в груди. «У жителей появятся вопросы, да? Думаю, не стоит им также рассказывать, что ты пошел вместе с моим отцом и помог ему изловить Томаса. Это вранье!» «А ну кто ж об этом узнает?» — ответил Ханс. Фриц в тот день действительно видел, как Юрген отправился по западной дороге вслед за Томасом, но ему ничего такого и в голову не пришло. И уж, конечно, он не помогал Юргену в его гнусных злодеяниях. Фриц тогда с пустой тележкой из-под рыбы возвращался домой с деревенской площади и по дороге присел в кустах, чтобы облегчиться. Тут-то он и увидел сначала прошагавшего мимо Томаса, а потом закутанного в плащ Юргена. Они шли на довольно большом расстоянии друг от друга, так что это выглядело просто совпадением. Фриц намного позже осознал, чему именно стал свидетелем. «Они тебе не поверят!» — протянул он. «Хм, хочешь проверить?» Ханс пристально смотрел на Фрица. «Нет, тот не хотел. Что с ним сделают в деревне, если решат, будто он помог Юргену убить Томаса или запереть в подвале всех этих ребятишек? А что с ним сделает отец? Что подумают Хайки и Венцель? Теперь, когда Катрина и Лизель погибли, здесь осталось только трое его ровесников. Предполагалось, что тут они все вместе и состарятся». «Ты уверен, что хочешь этого?» — спросил Фриц с мольбой в голосе. «Ведь можно вернуть родителей. Или стать богатым. Или...» «Если бы я хотел, чтобы ты выбирал мне желание, я бы тебе так и сказал». Ханс оскалился, глаза его блестели. «Просто иди и сделай это!» Они стояли перед рыбацкой лачугой, возведенной на краю леса. Фальк был в деревне, уковылял на своем деревянном протезе, и едва отец скрылся из виду, тут же появился Ханс. Фриц знал, зачем тот здесь. Ханс теперь приходил только с одной целью, и именно поэтому не горел желанием выходить из хижины и разговаривать с ним. Сначала он закончил обвязывать грудь, натянул рубашку и уже потом неохотно поплелся на улицу, прихватив мятый лист и немного угля. «Мне понадобится время», — сказал Фриц, закончив писать. «Ее все труднее найти». Ханс скривил губы. «Так, может, просто скажешь, где она? Я сам выловлю ее из озера». «У тебя не получится. Это работает только для того, кто первый нашел». Ханс нетерпеливо прорезал рукой воздух. «Иди давай и поторапливайся. Мне надоело жить в этом мерзком месте. Да не увиливай. Я точно узнаю про твои уловки. И тогда все в деревне услышат про фрица где-то-убийцу. Воровато оглянувшись вокруг, как будто к озеру мог прийти кто-то еще, Ханс торопливо зашагал обратно в деревню. Фриц вздохнул, сунул пергамент в карман и пошел за сетью. Он старался не обижаться на Ханса. Всего несколько дней назад его отца Юргена вытащили из колодца. Тело у него раздулось, кожа стала белесой, как рыбье брюхо, с мраморным узором из синих вен. Дети, которых он держал в подземелье под своей лавкой, не сумели рассказать, что мясник с ними делал. Говорили только, время от времени тот забирал кого-то одного и уже не возвращал. Никто в деревне не оплакивал Юргена. Тело его не похоронили, а выбросили в лес диким зверям. Ульрих вырезал деревянную статую с лицом Лизель. Ее собирались поставить рядом с колодцем. Оттуда из колодца выловили платье, которое, как многие считали, принадлежало Лизель. Ботинки, вероятно, остались на дне. Жители пришли к согласию, что, скорее всего, она погибла и превратилась в арга. Ханс утверждал, будто ничего не знал о детях в подземелье, и Фриц ему верил, но эту веру разделяли не все. Кроме того, Ханс пожалел времени и усилий на то, чтобы изучить ремесло отца, поэтому теперь на место мясника претендовали другие жители деревни. Ханс остался один, и какое-то время Фриц его жалел. Впрочем, сейчас чувство жалости пропало, а на его месте появилось кое-что похуже. Фриц забрался в свою старую лодку, ту, которую получил от отца после того, как помог ему смастерить новую, и, сев на весла, направился к середине озера. Над головой у него перекатывались раскаты грома, но в эти дни все время грохотало. Легкий снежок припорошил лодку, однако озеро никогда не замерзало, каким бы лютым ни был холод. Фриц поплотнее закутался в стёганку, жалея, что у него нет перчаток потолще, и размышляя, не удастся ли уговорить Хайке сварганить ему что-нибудь теплое. Хайке держалась немного отстранённо с тех пор, как сходила в лес к ведьме, но, может, ей просто не хватало еды? К примеру, доброй лососёвой тушки. Озеро изгибалось на восток и на юг, по берегам сплошной серой стеной стоял лес. Фриц направил лодку на северо-восток, к тому месту, где крутой берег частично обрушился и упавшее дерево загородило вход в маленькую заводь. Корни дерева торчали вверх, точно переломанные пальцы, а ветви сплелись в непролазный клубок, но сам ствол лежал под таким углом, что Фрицу удавалось протиснуться между корнями и нижними сучьями и провести лодку в заводь. В заводе было темно и спокойно. Вода лениво плюхалась о борта плоскодонки и берег. Фриц перекинул сеть за борт и опустил ее в воды озера. Она оканчивалась большой треугольной горловиной, закрепленной на шесте, так что рыбаку не приходилось мочить руки, вытаскивая и опуская сеть. Фриц терпеливо ждал, не шевелясь, жалея, что нельзя заглянуть под стальную поверхность воды и узнать, по-прежнему рыба там. Или она специально его избегает. Он солгал Хансу насчет того, что рыба будет слушать только первого поймавшего ее. Фриц не очень хорошо умел читать, да и во всем остальном, кроме рыбной ловли, не сильно преуспел. Но дураком он не был. Если Ханс узнает, где найти рыбу, то сделает с ней что-нибудь ужасное. В этом Фриц не сомневался. Бывали времена, когда Фриц рассказал бы сразу все как есть, когда он побоялся бы спорить, когда он дал бы Хансу все, чего бы тот ни пожелал, потому что считал его самым близким другом на белом свете. Но это было до того, как умерла Катрина. Что-то потянуло сеть. Фриц облегченно выдохнул и откинулся назад. Он вытянул сеть из воды и аккуратно разложил ее на дне лодки. Ему попалась одна единственная камбала. Плоская и круглая, с двумя пялившимися на него уродливыми маленькими глазками на одной стороне головы. Она не билась, как прочие рыбы, а лежала совершенно спокойно. Только единожды согнула хвост и шлепнула им под днищу, будто в раздражении. «Ну и чего он хочет теперь?» — спросила Камбала. «Камбалы водятся в океане, а не в озерах. Вот о чем сразу же подумал Фриц, когда впервые вытащил рыбину несколько недель назад. Сам он никогда не рыбачил в океане, а вот его дед рыбачил, и отец рассказывал о разных видах морских рыб. Фриц уставился на камбалу, свисающую с лески, а камбала уставилась на него, и тогда рыбак начал снимать рыбу с крючка. Вот это улов! Отцу будет ужасно интересно посмотреть на такое и узнать, что она, оказывается, жила в мелкой заводе, перекрытой упавшим деревом. Камбале было здесь не место, как и тому чудищу, что выбросило на озерный берег несколько лет назад. Потом крючок, наконец, высвободился, и Камбала сказала: «Ну, спасибо, паршивец, проткнул мне щеку». Фриц, у которого была привычка наделять рыб голосами, когда он рыбачил один, замер и подивился, с чего эта рыба у него заговорила сердито. Обычно в его голове озерные обитатели звучали мило. «Счастливая госпожа рыба, счастливо покормить деревню». «Да, это я говорю», — продолжила Камбала, шлепая хвостом по дну лодки. «Слушай, если ты пообещаешь меня не есть, я исполню твое желание. Но сначала тебе придется отгадать загадку, но я выберу легкую». «Как это ты разговариваешь?» — спросил Фриц, не будучи полностью уверенным, что не спит, и это все не наваждение. «А ты как думаешь? Магия. Я, кстати, человек, поэтому если сожрешь меня, станешь каннибалом. Учти, когда будешь принимать решение». «Ты волшебная рыба!» — проговорил Фриц. — «И можешь выполнить мое желание!» «Я волшебный человек!» — ответила рыба. «И я могу исполнить множество твоих желаний. Но ты должен мне помочь. Тебе надо загадать, чтобы я снова стал человеком». «О, но ты волшебный!» «Да». «И я могу загадать что угодно?» «Да». «А у меня есть время подумать?» «Ну, наверное. Зачем тебе время на раздумья?» «Так, слушай меня. Я торчу тут уже много лет. Я давно не видел родню и друзей. Я даже не могу выплыть в озеро из страха, что меня сожрут хищники или вытащат рыбаки, которые могут не внять моим мольбам о пощаде». «Мне надо подумать», — сказал Фриц и сгреб камбалу с дна лодки. «Но я вернусь». «Ну ладно. Только в следующий раз. Сеть возьми». Это было последнее, что сказала Камбала, прежде чем Фриц выпустил ее в воду. Размеренно гребя веслами и рассеянно глядя в одну точку в пространстве, Фриц спокойно доплыл до причала. Юноша ждал, что вся эта встреча поблекнет у него в голове, как сны после пробуждения. Однако образ не пропадал. Он стоял у Фрица перед глазами, пока тот швартовал лодку, относил свои удочки в хижину, а потом, сломя голову, несся в деревню. Сын рыбака промчался по площади и скользнул за мясную лавку. Он колошматил по двери жилой части до тех пор, пока не вышел Ханс со взъерошенными волосами и припухшими ото сна глазами. На лице его постепенно проявлялась злость. «О!» — сообразил Фриц. «Еще рано! Ты меня разбудил, чтобы сообщить, что сейчас рано?» — спросил Ханс. «Нет, нет, я кое-что нашел». Фриц быстро пересказал всю историю, даже не задумавшись, почему, собственно, помчался прямиком к Хансу и почему нужно было поведать новость именно ему. Позднее эта мысль будет преследовать и мучить Фрица, но в тот момент все казалось очевидным и логичным. Ханс — его лучший друг. «А обо всяких чудных и интересных штуках, которые с тобой происходят, ты рассказываешь лучшим друзьям, потому что хочется разделить с ними приключения». Ханс прислонился к дверному косяку и уточнил. «Так ты говоришь, в озере есть заколдованная рыба, исполняющая желания?» «Да-да-да». «Ладно, докажи это. Пусть исполнит какое-нибудь». «Например, какое?» «Какое?» — презрительно усмехнулся Ханс. «У тебя и в самом деле ноль воображения, да, Фриц?» Ну, придумай что-нибудь. Скажем, пожелай, чтобы на кустах багряники появились ягоды. Только не на тех, которые близко к деревне. Если это ловушка, то лучше держать магию подальше от места, где живешь. Загадай ягоды на кустах за рекой. А ты думаешь, это... Начал было Фриц, но Ханс захлопнул дверь. Ханс ему тогда не поверил, но Фриц сел на весла и выплыл в озеро, а потом ему пришлось вернуться, чтобы наскоро приделать одну из отцовских сетей к короткому шесту, и уже тогда юноша зашел в заводь. Трясущимися руками он опустил сеть в воду. Под водой та пробыла совсем недолго. Фриц даже не успел забеспокоиться о том, существовала ли рыба в действительности, как почувствовал тягу и вытащил сеть с камбалой. Вид у той был уродливый и недовольный. «Я готов загадать желание», — сообщил Фриц. «Сначала пообещай, что следующим желанием ты превратишь меня обратно в человека», — отозвалась камбала. «А сколько у меня желаний?» «Столько, сколько загадок разгадаешь. По крайней мере, пока не иссякнет моя магия. А кто знает, когда настанет тот день. И вообще, будем молиться, чтобы этого не случилось никогда». «Ладно», — сказал Фриц. «Я использую одно желание, чтобы снова сделать тебя человеком». «Ох, я еще пожалею об этом», — ответила камбала. «Пожалуйста, не проси глупостей. Вот тебе загадка. Мы шепчем, мы бьемся. Мы разбиваемся, мы катимся. Мы все рождаемся по-разному от одного отца — ветра. Кто мы?» «Волны», — незамедлительно выпалил Фриц. Камбала вздохнула. Фриц на мгновение разозлился. Даже какая-то дурацкая рыбина усомнилась в том, что ему хватит ума ответить на простую загадку. «Ну, валяй», — сказала Камбала. «Я желаю, чтобы снова поспела багряника, но только на кустах к западу от моста через пустопорожнюю реку». Камбала не шевелилась. Потом, секунду спустя, она мотнула хвостом и объявила. «Готово. Есть тебе ягоды на кустах. А теперь давай, загадай, чтобы я...» «Прежде я должен проверить», — перебил Фриц. «Убедиться, что это правда произошло». «Серьезно? Ты не веришь мне на слово?» «Я скоро. Завтра вернусь». Камбала начала биться в сети. «Парень, ты вообще представляешь себе, сколько я...» Фриц быстро сунул рыбину в воду. «Завтра буду». К тому времени, как Фриц причалил к берегу, его отец уже вернулся домой, но позднее, после обеда, юноше удалось выдумать предлог, чтобы пойти в деревню. Он встретил Ханса и Лизель на тропе от фермы Кляйнов. Они иногда уединялись в амбаре. Лизель сплюнула и резко свернула в поле еще до того, как Фриц к ним подошел. Он поведал Хансу о ягодах, и тот велел. «Хорошо, сбегай туда и собери их, чтобы мы знали наверняка». Фриц-то думал, Ханс пойдет вместе с ним, но ошибся. Верно, у того нашлись дела поважнее, чем шляться по лесной дороге и искать не ко времени созревшую багрянику. Но ведь и Фрицу нельзя было так надолго отлучаться из дома, иначе отец бы заметил. Пришлось дожидаться вечера, когда тот ляжет спать. В эту пору всегда рано, как солнце зайдет. И только тогда отправляться по дороге на запад. Никакого света Фриц брать не стал. Все равно голубые фонари на обочине горели постоянно, а ему не хотелось привлекать лишнего внимания. В лесу волосы у него на загривке встали дыбом, поэтому весь путь до моста юноша пробежал. А там уже долго искать не пришлось. Прямо у дороги красовался усыпанный плодами куст багряники, такой же свежий и зеленый, как в середине лета. Фриц, трясущимися руками, не снимая перчаток, собрал горсть ягод и сыпал их в карман, после чего припустил обратно в деревню, забыв об усталости. Рыба в самом деле исполняла желание. Он направился прямиком к Хансу. Никто другой ему бы попросту не поверил, даже увидев ягоды своими глазами. Фриц толком не знал, как разбудить друга, не разбудив Юргена, но, добежав до мясной лавки, увидел мерцающий на заднем дворе фонарь. Ханс склонился над большим деревянным подносом с кучей выбеленных косточек и перебирал их, раскладывая по размеру. Солнце редко освещало Греймист Фейр во всю мощь, но Хансу хватало терпения. Фриц осторожно приблизился, и Ханс поднял глаза, словно предчувствовал, что товарищ появится именно в этот миг. Фриц, не тратя слов, протянул ему ягоды. Ханс внимательно посмотрел на них, взял одну, съел. Потом взглянул на Фрица, глаза, поблескивающие в свете фонаря, казались темными, и произнес: «А теперь загадаем другое желание». Второе желание оказалось куда более заметным для других. Ханс захотел, чтобы через деревню пробежало стадо лосей. Нескольких из них убьют, и у его отца будут туши для разделки и продажи, а у Ханса — больше костей. Одурманенной магией Фриц беспокоился в основном о том, как правильно подобрать слова. Во время этого лосиного пробега никто не должен был пострадать. Но у Камбалы были проблемы посерьезнее. «Ты обещал использовать это желание, чтобы вернуть мне человеческий облик!» Возмутилась рыба, извиваясь от волнения. «Нарушаешь свое слово, парень!» «Нет, не нарушаю!» — возразил Фриц. «Я обещал использовать одно желание, чтобы превратить тебя обратно в человека, но я не говорил, что оно будет следующим, и я держу слово! Я пожелаю сделать тебя человеком!» Но если ты обернешься им сейчас, то ведь можешь избежать. Я не стану выполнять твои желания, пока ты не превратишь меня в человека. Ну, тогда...» Фриц на минутку задумался. «Тогда, наверное, сиди тут в заводе, а я загорожу вход другими ветками, чтобы никто его не увидел и не приплыл сюда, и ты остался Камбалой навеки вечные». После этих слов рыбина буйно затрепыхалась, разразившись чередой вполне себе человеческих ругательств. У Фрица аж уши порозовели. Наконец, видимо, устав, Камбала пристально на него посмотрела своими маленькими, как бусины, глазами и сказала: «Ладно». Так что вскоре стадо лосей в панике промчалось по деревне, а Фриц этого даже не увидел, только последствия. Из-за недавней гибели Томаса, визита Хайки в лес и меркнущей на фоне этого, но тем не менее привычной и все ухудшающейся погоды, которая выпала им на долю, возбужденное любопытство большинства жителей деревни было щедро сдобрено подозрительностью. До Фрица слишком поздно дошло. Многие увидели в лосиной панике очередное подтверждение того, что смерть убила ведьму, и теперь царила в лесу, как и сказала Хайке. Приближался Йоль. Земля уже припорошила снегом, и тяжелые темные тучи грозили насыпать еще. Все должны были готовиться к 12-дневному празднеству. Застольем, подарком и веселью. Но вместо этого тряслись еще в большем страхе перед лесом, чем всегда, и искали виноватого. Лоси ненадолго утихомирили Ханса. А потом его отец умер и был разоблачен как где-то убийца, и Ханс остался один. Вот тогда-то он пришел к Фрицу и попросил о титуле короля Греймистфейр. Никто в деревне сына мясника особенно не жаловал, но Фриц не был уверен, что кто-то жаловал его самого, и поэтому сомневался, кому из них двоих поверят люди, если Ханс начнет рассказывать свои лживые байки. Возможно, из того выйдет не такой уж ужасный король. Ему наверняка это скоро наскучит. Фриц был уверен. Абсолютно уверен. Так что он сел на весла, в четвертый раз приплыл в заводь, выловил сетью Камбалу и затащил ее к себе в лодку. «Ну и чего он хочет теперь?» — спросила Камбала, и Фриц не ответил. Он понимал, что если произнесет это вслух, рыбина откажется загадывать загадку. «Тут наверху дико холодно, реборылый», — раздраженно сказала Камбала. — «Давай живее. Кто-то зовет его гадким, других он бесит, и все сходятся в одном. Друзей у него нет, а он и знать не знает. Кто это?» — «Это ты», — ответил Фриц, с удивлением обнаружив, что немного разочарован легкостью загадки. Если бы та оказалась достаточно трудной, и он бы не смог найти ответ, тогда Ханс не стал бы королем. «Ты можешь загадать и другое», — подумал Фриц. «Ты не обязан делать, что велит Ханс». «Но кто тогда, собственно, станет с ним, Фрицем, разговаривать?» К Камбала выглядела изумленной настолько, насколько вообще способна выглядеть изумленной Камбала. «Я... ну, видимо, строго говоря, это неправильный ответ, учитывая, как я сейчас выгляжу. А я тебя, выходит, бешу? А что, разгадка не та?» «Нет, разгадка была... пф, разгадка была ты! Да, но ты в смысле ты, а не ты в смысле я!» «Ну, пусть так. Я вообще-то не всегда был таким, знаешь ли. Я куда лучше выгляжу, когда не рыба!» Запутавшись, Фриц таращился на Камбалу. «Уверен, что ты красивый, как человек. Значит, говоришь, я ответил правильно. Видимо, хотя я не... Эврен ведь, наверное, по-прежнему мне друг, где бы он ни был. Эврен, случайно, не в деревне? Я не знаю никакого Эврена». «Само собой. Конечно, он уехал. Вероятно, решил, что я сбежал без него. Ой, ну ладно. Загадывай свое желание и отстань от меня». И Фриц загадал. Камбала очень долго не двигалась, а потом как будто сдулась на дне лодки. «О, что ты натворил, Рыбарылый!» — устало проговорила Рыбина. «Что же ты сделал с этим парнем, которого считаешь за друга?» Фриц обнаружил, что натворил, едва причалил к берегу. Ветер пробирал до костей, крупные хлопья снега падали на землю и делали мир размыто белым. Юноша заковылял от причала вверх по склону, рассчитывая поскорее зайти в дом и разжечь огонь, пока пальцы на руках не онемели до такой степени, что не смогут и кремень удержать. Однако там, где среди деревьев должна была ютиться их хижина, торчали только обломки стен, почти невидимые под покровом инея. Фриц боязливо подошел поближе, пытаясь разглядеть среди руин свою кровать, найти их с отцом кастрюли и горшки, их инструменты, но остатки жилища представляли собой просто почерневшую свалку, напоминание о явно давнишнем разрушении. Когда Фриц вышел в озеро, его отец был в хижине. Где же он теперь? Фриц покрепче завернулся в стёганку, поглубже натянул шапку и припустил по дороге в деревню. Задолго до площади он увидел возвышающиеся над верхушками деревьев башенки замка. В Греймистфейр не было замка. В Греймистфейр никогда не было никакого замка. Однако вот он стоит. Маленький замок для маленького короля. На восточном Косогоре, где раньше, сколько Фриц себя помнил, располагалась усадьба Греймист, нахохлился, словно мокрая серая горгулья. Над башнями развивался флаг, черный орел на золотом фоне. Свет плясал в резных окнах, факелы горели на зубчатой стене. В деревне стояла тишина, и снег делал ее немного зловещей. Фриц шел мимо брошенных домов, некоторые из них обвалились и почти истлели, словно их бросили давным-давно. Он уже и забыл, что ищет отца, и теперь искал просто кого-нибудь, кого угодно, кто мог бы объяснить, что здесь стряслось. Где все? Метель обманчиво выдавала непривычные силуэты за человеческие фигуры, но Фриц, присмотревшись, обнаруживал только распахнутую дверь в пекарню Йоханны и Дагни, одинокий торчащий колодец, полуразвалившуюся стенку возле таверны. От самой таверны остался только черный остов. Здесь явно был пожар. Увидев это, Фриц замер. Холод просачивался ему внутрь, прямо в легкие. Кто-то сжег таверну. «Хочу, чтобы нахал из таверны был у меня мальчиком для битья!» Фриц развернулся и, прищурившись, воззрился на вздымавшийся над деревней замок. Ханс пожелал, чтобы жители Греймистфейр стали его слугами. Ну да, зачем им свои дома, если все люди в услужении у короля? Пока Фриц, пригибаясь от вьюги, карабкался на холм к замку, стало еще холоднее. Пальцы ног уже давно ничего не чувствовали, и юноша едва мог разлепить глаза. Надо было скорее согреться. Вблизи замок оказался не намного больше, чем была усадьба. Да и выглядел он не так, как по представлениям Фрица следовало выглядеть замку. Похоже, старую усадьбу просто немного подправили. Тут не было ни крепостной стены, ни рва, ни подъемного моста, ни внутреннего двора, ничего, о чем рассказывалось в историях. Фасад остался прежним, но дом расширился сзади, и к нему прибавили еще пару этажей и замковые башни, торчащие теперь над верхушками деревьев. Фриц не заметил на укреплениях никаких караульных. Входные двери усадьбы вытянулись ввысь, и возле них перед маленьким костерком сидел человек и очень крупный пес. «Готфрид!» Фриц кинулся к огню. Герцог, жавшийся к Готфриду сбоку, оскалил клыки и угрожающе зарычал. Темные глаза охотника выглянули из-под низко надвинутой шапки. «Юный Фриц», — равнодушно сказал Готфрид. Его голос скрадывался толстым шарфом, намотанным на шею и закрывавшим рот. «А я думал, ты внутри. Как выбрался?» «Я не знаю», — ответил Фриц совершенно искренне. Готфрид никогда не был таким безвольным, и юноша ни разу не слышал, чтобы герцог кричал. «Я ищу отца. Он там? Внутри?» «Все там. И тебе лучше пойти. Ступай». Готфрид кивком головы отправил Фрица ко входу. Тот обошел костерок, держась поближе к слабенькому теплу, и затем поспешил к дубовым дверям. Герцог следил за ним, вздыбив шерсть на загривке. Фрицу пришлось навалиться всем своим весом, чтобы отворилась одна створка, и он упал на каменные плиты холла. Стены устремлялись вверх к темному сводчатому потолку. По обеим сторонам висели гобелены, изображавшие разные сюжеты. Слева прекрасная девушка устремлялась к магии, но какие-то тени загоняли ее в лесу и убивали. Справа юноша, напоминавший Ханса, тоже тянулся к волшебству, но выбирался из чащи, завладевал магией и становился королем. Из дверей в противоположном конце холла доносилась музыка и веяло теплом. В громадном пиршественном зале у торцов длинных столов жарко бушевало пламя в каменных чашах. Места за столами занимали жители Греймист-Фейр. На многих были лакейские ливреи, серые застиранные охотничьи или мастеровые одеяния. Несколько музыкантов играли возле огня в дальнем конце зала, вблизи от широкого помоста, где стоял высокий золотой трон. На троне восседал Ханс. Украшенная самоцветами корона покоилась на его светлых волосах. Он без особого интереса разглядывал блюдо подгорелого мяса, протянутое слугой. Фриц вздрогнул, внезапно узнав в слуге Венцеля. Ханс выбил блюдо из рук Венцеля и сказал: «Ну какой же ты свищ неуклюжий! Теперь становись на колени и собирай!» Фриц не видел лица Венцеля, но когда тот опустился на пол, плечи у него были скованы напряжением. У Фрица перехватило дыхание. Загадывая желание, он предполагал, что перемены произойдут постепенно. Ханса сделают королем, потом местные начнут ему служить, затем он, может быть, переберется в усадьбу, однако жизнь в основном останется прежней. Но нет, мир изменился, и мгновенно, словно почву выбили из-под ног. Это была не та Греймист-Фейр, которую Фриц знал. Здесь все шло не так, как должно. Он отыскал отца у ближайшего к выходу костровища. Тот сидел сгорбившись и отправлял в рот какое-то мерзкое на вид пюре. Фриц кинулся к нему и присел рядом на корточке. «Отец!» — начал он. «Что случилось с нашим домом?» Фальк обратил тусклый взор на сына. «Теперь мы тут ночуем», — буркнул он. «А ты что делал у озера? Тебя выпарют за рыбалку». «Выпарют за рыбалку? Но почему?» Тяжелая рука легла Фрицу на плечо. Плотник Ульрих стоял над ним с каменным, но все же немного сочувственным выражением лица. «Довольно болтовни, парень. Идем. Король желает говорить с тобой». Ульрих осторожно поднял Фрица на ноги. Фриц был выше, но Ульрих куда крепче, килограммов на 30 тяжелее, и повел к трону. Ханс, мгновением ранее развлекавшийся видом ползающего по полу и собирающего куски еды Венцеля, с улыбкой повернулся к подошедшим. Взмахом руки он отослал Ульриха прочь. «Приветствую тебя, друг», — сказал Ханс. «Смотри-ка, что у нас вышло!» Он широким жестом обвел пиршественный зал. Фриц осмотрел жителей деревни с их запавшими глазами и маленькими неаппетитными порциями серой безымянной массы. Кое-кто поглядывал на него, но быстро отворачивался. Появись такая сцена в какой-нибудь истории, Фриц бы счел ее неправдоподобной. Люди были такими забитыми и жалкими, что это выглядело почти комично. «Ты запретил рыбалку?» — спросил Фриц. Других вопросов ему в голову почему-то не пришло. «Конечно, запретил!» — ответил Ханс. «Нельзя же, чтобы кто-то еще обнаружил нашего благодетеля. Не волнуйся, ты-то по-прежнему можешь выходить. Я тут подумал, надо бы переместить рыбу сюда, в замок. Она же волшебная, ей ничего не сделается. Прикажу свищу выкопать прудик». Ханс ткнул Венцеля пяткой в ребра, застав того врасплох. Он упал с помоста и ударился спиной о пол. Ханс захохотал. Венцель бросил на него мрачный взгляд и перекатился на бок. Фриц быстро осмотрелся, ища глазами Хайке. Если кто и знает, что теперь делать, так это она. Ей хватило храбрости пойти в одиночку в лес и разговаривать со смертью. Хайке и с Хансом управиться. Вот только ее нигде не видать. Фриц стоял пригвожденный к месту, не решаясь что-то предпринять. В итоге он, понизив голос, заговорил. «Насчет рыбы. От последнего желания она, похоже, устала. Очень устала. Мне кажется, оно вытянуло из нее больше сил, чем другие. Не знаю, сможет ли она еще что-то сделать». «Это же магия!» — огрызнулся Ханс. «Магия у магической рыбы не может просто закончиться. Она, наверное, водит тебя за нос, чтобы ей больше ничего не загадывали. Неужели ты даже такую простецкую уловку не способен разглядеть?» «Ничего-то я не могу разглядеть», — думал Фриц, вспыхнув ненавистью к себе. «Что он наделал? Что я наделал?» Собрав мясо обратно на блюдо, Венцель встал и вернулся к трону. Но у Ханса явно испортилось настроение, и он направил свою злость на подошедшего слугу. Король извернулся на троне, выхватил блюдо и зашвырнул его в проход между столами. А потом вскочил, надвинулся на Венцеля и влепил ему такую пощечину, что от удара заскрипели смычки, музыка смолкла, все разговоры разом прекратились. «Свинья!» — заорал Ханс. «Тупой свищ! Теперь ты еду по всему залу раскидал! Ну что, полегчало тебе? Небось, думаешь, преподал мне урок?» Еще один удар по другой щеке. Венцель пялился в пол, лицо его ничего не выражало, однако ладони были сжаты в кулаки так, что побелели костяшки пальцев. «Ульрих, Годрик, отведите его к столбу! Давненько уж просится!» Плотник и кузнец взобрались на помост, чтобы схватить Венцеля, но тот повел плечами, сбросив их некрепкую хватку, и сам сошел вниз, не отводя немигающего взгляда от Ханса. С гордо поднятой головой он прошествовал между столами к выходу из зала. Ханс, ухмыляясь, повернулся к Фрицу. «Это самое странное, что когда-либо со мной происходило. Я знаю, эта магия все изменила. И буквально миг назад. Но при этом помню, будто всегда был королем. Помню, какие королевские обязанности выполнял вчера и позавчера. А все остальные без понятия, что раньше было иначе. Разве может быть лучше?» Фриц посмотрел на столы, за которыми сидели деревенские жители, склоняясь над своими плошками и тихонько переговариваясь. Было б лучше, если бы они все не выглядели, как побитые собаки. Было б лучше, если бы музыканты с затравленными взглядами не заливали потом инструменты, опасаясь, что их могут прибить за фальшивую ноту. Раз люди не помнят, каким образом все складывалось до того, как Фриц загадал желание, то что же они помнят? «Идем, не будем заставлять свища долго ждать». Ханс спрыгнул с трона, поймал корону, съехавшую с его гладких волос, и повел Фрица к дверце позади помоста. За дверцей оказался каменный коридор, ведущий к лестнице, которая шла все вверх и вверх на 4 или 5 этажей. Фриц сбился со счета. Ханс, похоже, хорошо знал дорогу. А знал ли он, какой из него получился король? Знал ли, что сотворил с людьми, которые теперь так держались в его присутствии? Верхняя площадка лестницы представляла собой еще один более узкий коридор, приведший их к обитой железом двери, распахнутой настежь. Ульрих и Годрик с бесстрастными лицами стояли по обе стороны от дверного проема. Ханс и Фриц прошли между ними в комнату, и мужчины смерили их холодными взглядами с высоты своего роста. Ханс обернулся и сказал: «Можете идти». Он дождался, когда они оба исчезнут в другом конце коридора, и закрыл дверь. Ханс и Фриц оказались в огромной, богато украшенной спальне. Рядом с камином, где жарко горел огонь, располагалась роскошная зона отдыха. На серебряном подносе лежали фарфоровые чашки с горячим чаем. Кровать с пологом была заслана темным шелком. Простыни выглядели мятыми, словно на них недавно спали. Через витражное окно проглядывала снежная ночь. На стенах по всей комнате висели витрины с косточками мелких зверей, уложенными в полные скелеты. В самой середине спальни была установлена толстая деревянная балка, тянувшаяся от пола до потолка. Лицом к ней, прикованный за руки, вытянутые над головой, стоял Венцель. Кровь у Фрица застыла в жилах. Он ни разу в жизни не видел порки. В Греймисфейр не практиковали физические наказания за проступки. Но догадывался, как это должно выглядеть. Венцель прижимался лбом к столбу, отсветы пламени играли на его темных волнистых волосах. К счастью, он был одет. Может, порка будет не такой суровой, как боялся Фриц. «Нечего кукситься», — произнес Ханс. Фриц аж подпрыгнул от неожиданности. Ханс никогда раньше не считывал его мысли по выражению лица. Однако Ханс обращался вовсе не к нему и не к Венцелю. Между двумя большими витринами на тонконогом стуле сидела Хайке. Хайке сидела бледная, стиснув руки на коленях в кулаки. В ее золотистых глазах полыхала ненависть. Фриц потому девушку и не заметил, что она была совершенно неподвижна и безмолвна. «Почему она вообще здесь? Откуда Ханс знал, что она здесь?» Ханс прошел к кровати и взял короткую кожаную плетку, на конце которой блеснуло тонкое металлическое лезвие. Улыбаясь, он ласково провел по всей ее длине, а потом для пробы хлестнул в воздух. Ладони Венцеля сжались над железными кандалами, мускулы на плечах напряглись. «Тебе, свищ, скоро понадобится новая рубашка», — сказал Ханс. «Эту ведь Хайке шила. Жалко. Теперь-то она работает на меня». Фриц открыл было рот, чтобы запротестовать, но в тот же момент Ханс выбросил руку вперед. Плеть мелькнула в воздухе. Венцель вскрикнул от неожиданности и пошатнулся у столба. Рубаха на спине порвалась, на белом льне расплывалось алое пятно. Хайке вскочила на ноги, но тут же снова замерла. Ее сжатые губы побелели, а глаза широко распахнулись от ярости. Ханс захихикал. Захихикал. «Не такой уж глубокий порез, а до чего действенный!» Восхитился он, разглядывая плетку. «Интересно, сколько нужно хлестать, чтобы целой кожи не осталось? Такая тонкая линия! Наверное, и сотни ударов не хватит!» «Зачем?» — выговорил Фриц тонким голосом. «Ханс, зачем это? Что он такого сделал? Нельзя же просто так пороть людей!» Восторг Ханса свернулся в капризное раздражение. «Разумеется, можно! Я же король! Или ты думал, мы не в замке, а в каком-то другом месте? В мире, который больше не существует?» «Да, но ты же делаешь ему больно! Глянь на его спину!» «Делаешь ему больно!» — передразнил Ханс. «Хочешь, будешь следующим. Коль желаешь занять его место, давай я тебя к столбу привяжу. Заткнись и дай мне повеселиться. Свищ уже давно меня бесит. Почему это ему достается все счастье? У него же ничего нет. Он сам ничто. Слышишь, свищ!» Он легонько хлестнул Венцеля по ногам, отчего тот весь сжался. Потом Ханс нагнулся, чтобы из-за Венцеля посмотреть на Хайке. «К тебе это тоже относится. Не думай, что у меня кишка тонка. Я выпарю дружка старой ведьмы. Мое волшебство сильнее всего, чем она владела». Фриц, парализованный нереальностью и невообразимостью происходящего, чуть не проглядел, когда Ханс вновь занес плеть. «Стой!» Фриц перехватил его руку и вцепился в плетку. Они принялись бороться за нее, волоча друг друга туда и сюда. Ханс приложил Фрица головой о стойку кровати, но тот не ослабил хватки, и они оба повалились на постель. Ханс впечатал колени в живот Фрица, у того перехватило дыхание. Потом, отпустив кнутовище, вмазал в глаз кулаком. Оглушенный Фриц выронил плетку. Ханс снова ее схватил, отстранился, поднял вверх и издал торжествующий вопль. «Ха!» И тут ему в висок врезалась наполненная горячими углями грелка для постели. Удар был такой силы, что Ханс свалился с кровати на пол, истошно завопил и потерял сознание. Хайке с грохотом уронила грелку и повернулась к столбу. Девушка вытащила красную ленту из косы, продела ее в наручник на запястье Венцеля и начала пилить, водить лентой взад-вперед. «Это же лента!» — заорал Фриц, с трудом поднимаясь на ноги. «Какой от нее толк?» «Заткнись!» — огрызнулась Хайке. «Я еще с этим не освоилась. Может, не получится». «Послушай, Фриц, все не то, что ты думаешь. Я понятия не имею, каким образом, но Ханс раздобыл магию и сделал себя королем». «Это как?» Фриц обошел столб и посмотрел ей в лицо. «Магия переменила всем память», — ответила Хайке. «Но на меня, похоже, не подействовала. Я помню, как все было. А ты?» «Это я загадал такое желание», — сказал Фриц. «Это я виноват». Хайке кинула на него быстрый холодный взгляд, потом вернулась к своей задаче. «Исправить сумеешь?» Фриц вспомнил усталую Камбалу. «Может быть. Значит, надо попробовать». Тут раздался негромкий звяк, и правое запястье Венцеля высвободилось из кандалов. «Осторожно, подвинься!» Хайке обошла столб и, продев ленту в другой наручник, опять принялась пилить. Фриц смотрел, как красный шелк на глазах истончает железо, снимая один слой металла за другим, будто рыбу чистили от чешуи. «Магия!» У Хайки появилась магия, неизвестно как. Еще один тихий звяк, почти истаявшее железо переломилось, и Венцель, прислонившись к столбу, вытащил вторую руку. «Пожалуйста, давайте уйдем отсюда, а?» — попросил он, поглядывая на Ханса, в беспамятстве распластавшегося на полу. Лицо Венцеля было перекошено от боли и покрыто тонкой пленкой пота. Хайке бережно взяла юношу за руку повыше локтя и повела к выходу. «Хайке», — проговорил Венцель у порога, — «они скоро сюда явятся, и Фрица тоже убьют, если решат, будто он друг Ханса». «Я ему не друг», — встрял Фриц, подхватив Венцеля под другую руку. Потом замешкался. «Погоди, кто меня убьет?» Хайке сдула с лица прядь волос. «Деревенские. Они задумали переворот. Собираются выбросить короля в снег. Тебя видели в тронном зале рядом с Хансом, а Ульрих с Годриком знают, что и сюда ты пришел вместе с ним. Если мы скажем, что ты помог нам сбежать, люди, может, и поверят. Но вообще-то они жутко злы, и я не знаю, сумеем ли мы их убедить». Больше она ничего не добавила, но Фриц понял. И захотим ли? Сын рыбака ее не винил. Он и сам не был уверен, заслуживает ли того, чтобы ему помогли выбраться из передряги, в которую все из-за него, собственно, и угодили. Фриц лишь хотел избежать лживых наветов Ханса, но в итоге все равно запутался в его вранье. «Кто-нибудь из вас двоих знает, как отсюда выйти?» — спросила Хайке. «Здесь, кажется, все, кроме меня, хорошо ориентируются». «Без понятия». Отозвался Фриц, коря себя все сильнее и сильнее. «Дверь на площадке третьего этажа», — сказал Венцель. «Там коридор и вторая лестница. Она ведет в служебное крыло. А куда мы вообще идем?» «Для начала подальше отсюда», — ответила Хайке. С главной лестницы доносился глухой рокот сердитых голосов, шарканье кожи и лязг железа о камень. «А по дороге Фриц нам расскажет, как это получилось и каким образом мы будем возвращать все обратно». Они тихонько спустились по лестнице и нырнули за дверь на третьем этаже. Фриц негромко поведал им о том, как нашел Камбалу, проверил ее магию, загадал желание Ханса, а потом вернулся в деревню и обнаружил ее в теперешнем состоянии. К концу рассказа они уже миновали несколько пролетов узкой лестницы для слуг и подходили к первому этажу. «Ты хочешь сказать, все это не по-настоящему?» — уточнил Венцель, не сводя глаз с Фрица. Хайке выглядывала за угол, проверяя, нет ли там кого. «И все это из-за того, что ты ответил на загадку рыбы из озера, а та исполнила тебе желание?» «Все по-настоящему, просто неправильно. Если смогу добраться до рыбины, я загадаю, чтобы все вернулось, как было!» Хайке поманила их рукой. Они вошли в каморку сторожа, темную, но сухую, освещенную только факелом возле двери. Там обнаружились тяжелое пальто и шапка, и Хайке тут же напялила их на себя, хотя вещи были ей слишком велики. «Других нет», — сказал Венцель. «Придется мне где-то еще искать». «Нет». Хайке натянула капюшон и замотала шарф вокруг лица. «Ты ранен. Найди доктора Смерть или... или даже Габи. Они тебя подлатают. Тебе нельзя носиться по холоду с резаной спиной». Венцель обиженно посмотрел на нее. «Но и тебе нельзя идти. Это слишком опасно. Вдруг холод или лес?» Хайке вгляделась ему в лицо, помедлила, а потом взяла его руку в свою. «Мы не пойдем в лес. Мы пойдем на озеро. Ты ранен. На ногах еле держишься. Мы должны это сделать, или деревня сама себя уничтожит. Я знаю, ты не помнишь, но вообще-то в мире существует кое-что получше, чем вот это все». Ее ладонь коснулась его щеки, и Фриц отвернулся, остро переживая неуместность собственного присутствия. «Ты не любишь, когда я ухожу, но я всегда к тебе возвращаюсь. Обещаю, так будет и в этот раз. Хорошо?» «Хорошо», — буркнул Венцель. Хайке к тому моменту уже схватила Фрица за локоть и потащила его к выходу из каморки. «Идем», — сказала она. «Надеюсь, ты готов пробежаться». Они были на полпути к подножию замкового холма, когда крик снова пронзил ночную мглу. «Ханс очнулся», — констатировала Хайке сквозь вой ветра. Сгорбившись, они оба, насколько возможно, быстро пробирались сквозь сугробы. Фриц в ужасе оглянулся на замок. Факел у него в руке задрожал. «Что они с ним сделают? Его же явно ненавидят! Ханса в самом деле убьют!» Хайке ненадолго задумалась, а потом ответила. «Нет, думаю, отправят в лес». «А это разве его не убьет? Только если он боится смерти». Фриц не понял, но от холода у него сводило зубы, а от сведенных зубов гудела голова, так что он закрыл рот и прекратил расспросы. С тех пор, как Хайке сходила в лес, в ней что-то изменилось. Лет, что ли, прибавилось. Она теперь видела вещи, которые остальные не замечали. Снега намело порядком, и Греймист Фейр превратилась в сплошное полотно из белых холмов, которое слабо мерцало под яркой луной, выглянувшей из-за туч. Где было возможно, Фриц и Хайки бежали, то и дело неуклюже и кособоко прыгая на полусогнутых ногах. И когда они добрались до тропы, ведущей к озеру, оба сильно запыхались. Теперь им уже не было так холодно. И Фрица это обеспокоило. Его отец всегда говорил, если холод вдруг перестал быть холодным, пора бояться. Наконец они оказались у Серого озера. Тучи вновь скрыли луну, и озеро лежало перед ними темной бездной. Фриц пробрался к засыпанному снегом причалу и отыскал свою лодку на берегу, перевернутую и заваленную снегом. «Придется ее расчищать», — сказал он, передавая факел Хайке. «Я сброшу с корпуса, что смогу, а потом догребем до заводи. Фриц! Перебила его Хайки, взяв факел и посмотрев куда-то за край причала. Фриц проследил за ее взглядом. Поверхность воды была припудрена снегом. Держась за стойку, юноша опустил одну ногу с причала и пнул снег. Под снегом обнаружилась ледяная корка, а под ней — темнота. Фриц ступил на лед. Тот выдержал. Ударил пяткой. Отдача прокатилась по всей ноге, а на поверхности едва ли осталась хотя бы царапина. Поднявшись, Фриц забрал факел обратно, торопливо добежал до конца причала и заглянул за край. Слой снега укрывал все озеро, насколько хватало глаз. Фриц замер, затаив дыхание, и ждал, пока тучи разойдутся и покажется луна. В лунном свете озеро засверкало. Огромный, жутковатый бело-голубой диск, окруженный черной стеной деревьев. Серое озеро замерзло. Хайке, игнорируя бессмысленные протесты Фрица, «Но озеро никогда не замерзает!» заставила его выдать список того, что им понадобится. Тот оказался короткий. Какой-нибудь инструмент, чтобы ломать лед, и сеть. Хайке выкопала сеть из-под погребенной в сугробе лодки, пока Фриц искал в развалинах хижины отцовскую кочергу. Найти ее удалось, только обвалив целую стену, и в процессе Фриц порвал перчатку и распорол ладонь. Со всем этим нехитрым снаряжением он повел Хайки по озеру. Они держались ближе к берегу на случай, если лед окажется тонким, но за весь их путь под снежным покровом ни разу не послышалось ни намека на треск. Глаза у Фрица слезились, ветер разгулялся, а они шли прямо ему наперерез. Юноша пытался держаться впереди, чтобы прикрывать Хайки от самого неприятного. Какое было блаженство дойти до заводи! Они нырнули под поваленное дерево, и обступивший их лес тотчас защитил от разгулявшейся стихии. К тому моменту лицо у Фрица все потрескалось и онемело. Он шагнул к середине заводи, проверяя лед. «Не понимаю, как это произошло», — сказал он. «Я же недавно сюда приплывал, и озеро было обычным. Оно ведь никогда раньше не замерзало, а теперь вон совершенно твердый лед. Но прошло-то всего несколько часов». «Фриц», — устало откликнулась Хайке, «я не верю, что ты такой простак, каким тебя считает Ханс. И сейчас крайне необходимо, чтобы ты держался и не путался в мыслях. Эта погода не просто погода. Лес не просто лес. Твоя рыба не просто рыба. Мы вышли за пределы объяснимого мира. Мы в мире магии. И мне нужно, чтобы ты знал, где ты. Понимаешь?» Пламя факела отбрасывало на лицо Хайки золотые и бронзовые отблески. Казалось, ей совершенно не холодно. Она смотрела на него с такой твердой уверенностью, какую он очень редко видел у взрослых людей и никогда у собственного отца. Фриц чувствовал себя ужасно маленьким, ужасно растерянным, словно снова стал карапузом, который забрел слишком далеко по берегу, потерял из виду дом и расплакался. Вот только прямо сейчас не было времени на слезы и вопросы. Следовало действовать. «Понимаю», — проговорил он. Хайки кивнула. Фриц отдал ей факел, взялся за кочергу обеими руками и принялся долбить лед. Лед не трескался, но в том месте, куда Фриц бил, все-таки понемногу крошился. Получилось продолбить или скорее прорезать щель до самой воды, а потом уже расширить ее так, чтобы можно было просунуть горловину сети. Фриц отбросил кочергу и вскрикнул от боли. Вместе с кочергой отлетел оторвавшийся кусок перчатки, а заодно и лоскут кожи. На морозе кровь из раны склеила все вместе. От крика опять свело зубы, и Фрицу показалось, что череп под кожей промерз насквозь. Юноша взял у Хайки сеть и засунул ее в воду через лунку. Они ждали. Фриц с закрытыми глазами стоял возле лунки на коленях, держа в руках шест, и молился про себя, чтобы с Камбалой ничего не случилось. Ноги у него онемели, он уже не был уверен, что сможет снова встать на них. Казалось, подо льдом ничего не происходило, лишь едва-едва колебалась вода. Ужас начал проникать Фрицу в самое нутро. Но вот... что-то робко потянуло сеть. Почти неуловимо. Фриц открыл глаза и уставился на темную воду. Второй раз посильнее. Он вскрикнул, дернул сеть вверх, стал тянуть ее на поверхность то одной, то другой рукой, и, наконец, с трудом вклинив скрюченное туловище Камбалы в лунку, положил рыбину на лед. «Ну и дубак», — сказала Камбала. «Нужна еще загадка», — выпалил Фриц. «Надо вернуть все, как было». «Не знаю, смогу ли тебе с этим помочь», — ответила рыба. Ее глаза были подернуты какой-то пеленой. Камбала слабенько взмахнула кончиком хвоста. «Полагаю, моя магия почти иссякла», — продолжала рыба. «Конечная точка. Последнее желание было слишком большим. Вообще-то я никогда всерьез не верил, что магия может закончиться, и не задумывался, какие тогда будут ощущения. Видимо, это означает умереть». «Кто бы мог подумать, что лишиться магии — значит умереть. А мне так хотелось снова стать человеком». «Вы не можете исполнить желание, потому что не хватает магии?» — уточнила Хайке. «Здравствуйте. Оказывается, тут есть кто-то еще. Не знал». Фриц пододвинул сеть так, чтобы Камбала увидела Хайке. «О! Вы очень похожи на одну мою давнюю знакомую. Я исполнил ее желание. Думаю, она загадала, чтобы я стал рыбой. Это, впрочем, было очень давно и, наверное, заслуженно. По-моему, я тогда вел себя как настоящий негодяй». «Вы сказали, у вас не хватает магии?» — снова спросила Хайке. «Похоже на то», — ответила Камбала. «Разве это не глупо, что магия может закончиться? Интересно, у всех так? У всех она может закончиться, или это сугубо мой случай? Не удивлюсь, если дело во мне. Я и того, что имел, изначально не заслуживал. Какой же я был негодяй!» Хайке протянула руки к сети, бережно вынула из нее камбалу и положила рыбу к себе на колени, не обращая внимания на ледяную воду, измочившую подол. «А если дать вам магии взаймы? Сработает?» Обескураженная Камбала задумалась, прежде чем ответить. «Вы пойдете на это? Просто дадите ее мне?» «Да, ради такого дела», — сказала Хайке. «Ради Греймист Фейер. Не знаю, сколько ее у меня, но я постараюсь». «Это, возможно, выйдет вам боком. Выбора нет». «Подозреваю, у Рибарылова нет никакой магии, чтобы вложиться в сие предприятие». Хэки кинула взгляд на Фрица. «Нет, думаю, что нет». Они замолчали, а Фрица охватило пристранное чувство, будто общение этих двоих продолжалось каким-то образом, который юноша и вообразить не мог. Глядя на них, он понял, что имела в виду Хэки, когда говорила о совсем другом мире. Просто Фриц находился в нем прямо сейчас, а они, Хайки и Рыба, пребывали в нем всегда. То был мир, где правили не законы природы и разум, а какая-то иная, никому не принадлежащая воля, переменчивая, восхитительная и опасная. Хайки подняла голову, Камбала сказала: «Ладно, Рибарылый, вот твоя загадка. Готов?» «Не обязательно точно подбирать слова. Магия сама знает, что тебе нужно». «Но...» — промямлил Фриц, чувствуя, как соскальзывает и летит в эту непонятную пропасть взрослости. «Я же обещал загадать, чтобы ты снова стал человеком». «Не бери в голову. Поздно», — отмахнулась Камбала. «Я так долго жил, как рыба, что все равно не помню, каково это быть человеком». «Но ты же умрешь». «Мы все умрем», — ответила Камбала. Фриц провел ладонью по лицу. Он должен был это сделать ради Греймист Фейер. «Хорошо, загадывай». «Что оставляет тебя пустым и наполняет доверху?» Это была самая легкая загадка из всех. Фриц ответил: «Дом». Камбала словно утонула в платье Хайке, так ее придавила магией. «Я желаю, чтобы в Греймист Фейер все снова стало правильно!» Наступила тишина. Пауза, вдох, Ни Хайки, ни Рыбина не шевелились. Фриц чувствовал один только холод. Потом Камбала съехала с коленей Хайки, а сама девушка повалилась боком на лед. Фриц тут же вскочил, но отмороженные колени его подвели. Он пошатнулся и рухнул поперек тела, которое лежало между ним и Хайки. «Ой!» — простонало тело. Фриц вскарабкался на четвереньки. Где только что валялась Камбала, теперь лежал человек в расшитом камзоле и высоких сапогах с красиво уложенными и блестящими в свете факела темными волосами. Незнакомец закрыл лицо ладонью и снова застонал. «О, смерть! Так и знал, что в аду холод собачий. Даже здесь не согреться!» Обескураженный Фриц уселся на пятки. «Ты не в аду», — сообщил он. «Ты, наверное, ты это Камбала, да? Ты истратил свою магию и снова стал человеком. Но ты не умер!» «Не ври, Рибарылый, не надо меня утешать. Я только что умер, ты что, не видишь?» Человек отвернулся, потом повернулся обратно, воздел руку и, прищурившись, уставился темными глазами на юношу. Камбала не солгала. Пришлось признать Фрицу. Она и вправду была красивым человеком. «Рябарылый!» — произнес он. «А ты что делаешь в преисподней?» Юноша закатил глаза и пополз к Хайке, которая до сих пор лежала, не двигаясь. Она была без сознания, и когда Фриц поднес голую руку к ее щеке, то почувствовал, что девушка горит, несмотря на мороз. Лицо Хайки заливала краска, дыхание было частым и поверхностным. «Кажется, с ней что-то не так», — сказал Фриц. «Ей нужна помощь, а ты сейчас замерзнешь в такой-то одежде. Подсоби мне». Но мужчина лишь переводил взгляд с двоих молодых людей на собственные человеческие руки и обратно. Тогда Фриц повысил голос. «Рыбьи мозги! Надо унести ее отсюда в деревню и позвать на помощь!» Это заставило человека действовать. Он встал. Оказалось, что ростом тот был на волос другой выше Фрица и с легкостью подхватил со льда Хайки. Вслед за ним с трудом поднялся и Фриц, сгробастав сеть, кочергу и факел. Ноги тряслись. Теперь их осталось всего двое. Сын рыбака да человек, который еще недавно был Камбалой, а Хайке с каждой минутой выглядела все хуже. «Ты виноват во всем этом бардаке!» — вымолвил тонюсенький голосок в голове Фрица, тот же самый, который велел ему дружить с Хансом, поскольку никто другой, видимо, не желал с ним водиться. Но сейчас этому первому голосу ответил другой, и этот второй, по ощущениям Фрица, и был его настоящим голосом. И звучал он тверже первого. «Я виноват во всем этом бардаке, но я с ним и разберусь». Камбала сказала правду. Магия знала, чего хотел Фриц. Греймист Фейр снова стала такой, как раньше. Замок исчез. На пригорке возвышалась усадьба Греймист. Хижина возле озера была на месте, хоть и укрытая снегом, и дома вдоль дороги стояли темные, но целёхонькие. Шум, впрочем, сильно приглушенный снегом, доносился только из таверны. Она вновь смотрела на площадь, словно улыбающаяся матушка. В многочисленных окнах горел свет, никаких следов разъяренной толпы. Фриц, бросивший сеть и кочергу у их с отцом хижины, валился в таверну. Местные занимали весь зал и лестницу, но они расступались и прижимались к стенам, давая проход незнакомцу, который пронес Хайки на руках через все помещение. Девушка, казалось, полыхала. У мужчины же посинели губы, а волосы прилипли ко лбу из-за снега и холодного пота. По залу прокатилась волна встревоженных возгласов. К троице тут же подскочили Ульрих, Габи, Дагни и Йоханна, а затем подошел Фальк. Он забрал прогоревший факел из рук Фрица и заключил сына в такие крепкие и неожиданные объятия, что тот на мгновение потрясенно застыл. «Ты меня так не пугай, парень!» — пробормотал Фальк. «Твою бедную мать, будь она по-прежнему с нами, удар бы хватил. Бродишь по этакому снегу». «Что случилось?» — — спросила Габи, прижимая ладонь ко лбу Хайки и убирая растрепанные пряди с лица девушки. «Где она была? Это Ханс ее так?» «И кто вы такой?» Ульрих обратился к незнакомцу, державшему Хайки. В лицо его понемногу возвращалась краска. «Я не допущу, чтобы в этой таверне ошивались дружки мелкого королька». «Мелкий королек». Обитатели деревни помнили. Фриц высвободился из рук отца и втиснулся между Ульрихом и человеком. «Он не с Хансом. Он помог все исправить. Хайке, мне кажется, ей плохо. Где доктор Смерть?» «Здесь». Как и его тезка, доктор материализовался вроде бы из ниоткуда, просто вдруг вырос на нижних ступеньках лестницы. Он посмотрел на Хайки сверху вниз, его худое лицо ничего не выражало. «Несите ее наверх». Они торопливо зашагали по лестнице. Доктор Смерть велел уложить Хайки в одной из спален таверны. Затем он приказал всем уйти, но только они поспешили на выход, как дверь распахнулась, и внутрь, потеснив Ульриха, протиснулся Венцель. Рубаха на нем была рваная, торс перебинтован. «Что случилось?» — выпалил он. «С ней все в порядке? Она...» Венцель увидел Хайки на кровати и побелел. «Она не...» «Она жива», — ответил доктор. «Но я должен скорее приниматься за дело. Все вон!» Фриц и незнакомец вышли в коридор второго этажа. Ульрих вернулся, ухватил Венцеля за плечо, вывел его из комнаты и затащил в соседнюю. Фриц слышал, как они там спорят. Сам Фриц в изнеможении опустился на пол у стены. Человек, который раньше был Камбалой, нависал над ним с оторопелым видом. В конце концов, он тоже съехал вниз по стене и уселся рядом с Фрицем. «Как тебя звать, рыбьи мозги?» — спросил Фриц. «Принц Алтан», — ответил человек. «Я пришел сюда из очень дальних земель. Уже и не надеялся снова увидеть дом. Может, никакого дома больше нет. Может, я больше не принц». Он искоса глянул на юношу. «А тебя как звать, Реборылый?» «Фриц». А девушку в той комнате и мальчишку в соседней. Хайке и Венцель. Принц Алтан поразмыслил над этим, потом медленно кивнул. В конце концов, она выросла очень похожей на свою мать. А Венцель не такое уж плохое имя для здешних мест. Столько всего переменилось. Я, выходит, приехал сюда лет 17-18 назад. «Это ж сколько тебе тогда было? 5? «Прибавь 20», — ответил принц. «Тебе сейчас больше 25 не дашь». Принц выразительно посмотрел на юношу и потом помотал головой. «Ну, конечно. Тут же замешано волшебство». «Думаешь, магия у тебя в самом деле закончилась?» — поинтересовался Фриц. «Похоже на то», — ответил Алтан. «По крайней мере, той, которую можно было использовать для желаний, больше нет. Впрочем, возможно, это не навсегда. Магия — странная штука, особенно здесь. Ты знаешь, что произошло с Хайке?» «Не имею ни малейшего понятия, но она отдала большую часть себя, чтобы это желание исполнилось». Фриц спрятал лицо в руках. «Надеюсь, она не умрет. Иначе я буду в этом виновата, ничего нельзя будет исправить». Принц взял Фрица за запястье и отнял ладони юноши от лица. Тот удивленно поднял глаза. «Я, может, выгляжу не сильно старше тебя», — молвил принц. «Однако в озере у меня было навалом времени на раздумья. Так что слушай. Мы все совершаем ошибки. Хорошие люди просто пытаются их исправить. Иногда это невозможно, и тогда остается жить с тем, что произошло. В этом случае надо молиться всем известным богам, чтобы не пришлось проходить через все в одиночку». «Я из-за этого и вляпался», — сказал Фриц. «Из-за того, что не хотел быть один. Как я уже сказал, мы все совершаем ошибки. Искать друзей не ошибка. Ошибочным оказался конкретный выбор. Но теперь ты извлек урок, и в следующий раз будешь умнее». Принц Алтан замолчал, откинулся назад и положил руку Фрицу на плечо. На этот раз того не смутило прикосновение. «Давай заключим еще одну сделку. Лучше, чем была прошлая». «И чтоб без магии?» «Без магии», — принц улыбнулся. «Я никого не знаю в Греймистфейр. В итоге я, пожалуй, все-таки отправлюсь домой, но здесь проведу как минимум зиму, и мне не помешал бы друг». Сначала Фриц подумал, что это такой широкий жест, утешение, до которого снисходит прекрасный и куда более удачливый человек в отношении обделенного. Но потом вспомнил о той загадке, на которую ответил, прежде чем изложил пожелание Ханса стать королем. Кто-то зовет его гадким, других он бесит, и все сходятся в одном. Друзей у него нет, а он и знать не знает. Кто это? «Твои загадки», — проговорил Фриц. «Ты сам определял, правильный ли ответ? Или это делала магия?» «Не магия», — ответил принц. «Я сам решал». Фриц кивнул. «Мне бы тоже не помешал друг».